18. Когда-то, в старые добрые времена, до появления мобильных приложений айпадов, Samsung Galaxy и сотовой связи четвертого поколения, по выходным дням в Discount Electronics народ валил валом. Теперь подростки, которые приходили сюда за компакт-дисками, загружают вампирский уикенд через iTunes, тогда как их родители прочесывают eBay или смотрят на Hulu пропущенные сериалы. И в эту субботу ДЭ в торговом центре Birch Hill — пустыня. Тоунс в торговом зале пытается продать старушке телевизор, который уже стал антиквариатом. Фредди Линклеттер в подсобке одну за другой курит Marlboro Reds и, вероятно, мысленно репетирует очередную речь в защиту однополой любви. Брэди сидит за одним из компьютеров в глубине торгового зала, за древним Визио, в настройках которого он покопался, чтобы исключить отслеживание по нажатым клавишам и доступ к истории. Он смотрит на последнее послание Ходжеса. Один глаз, левый, непроизвольно подергивается. «Оставь мою мать в покое», — смайлик. «Не ее вина, что тебя поймали на лжи. Взял ключ из бардачка, да? Это интересно, если учесть, что Оливия Трелони предъявила оба ключа. Отсутствовал только ключ парковщика. Она держала его в намагниченной коробочке под задним бампером. Настоящий Мерседес-убийца, им и воспользовался. Я думаю, наша переписка закончилась, придурок. Мне с тобой уже неинтересно, и у меня есть веские основания полагать, что Дональд Дэвис собирается сознаться в убийствах у городского центра. И что тогда останется тебе? Полагаю, и дальше проживать свою говняную, скучную жизнь. И еще один момент, прежде чем поставить жирную точку. Ты грозился меня убить? Это преступление, но знаешь что? Мне плевать. Дружище, ты еще один жалкий, паршивый трус. В интернете таких, как грязи. Хочешь прийти в мой дом? Я знаю, тебе известно, где я живу. Нет, я так и думал. Позволь закончить одним словом, настолько простым, что даже такой дундук, как ты, должен его понять. Отвали. Ярость Брэди столь велика, что ему кажется, будто он примерз к стулу. Но при этом он весь горит. И если будет так сидеть, согнувшись над этим говенным Визио с нелепой ценой в $87.87, то умрет от обморожения, или вспыхнет ярким пламенем, или произойдет и то, и другое. Но едва на стене возникает тень, Брэди обнаруживает, что все-таки может шевелиться. Убирает с экрана послание жирного экскопа за мгновение до того, как Фредди наклоняется, чтобы прочитать его. «Что это было, Брейдс? Ты очень быстро это спрятал?» «Документальный фильм с National Geographic. Называется «Когда нападут лесбиянки». «Без сперматоксикоза? С юмором у тебя, наверное, было бы получше. Хотя я в этом сомневаюсь». К ним подходит Тоунс. «Вызов в Эджмонт», — говорит он. «Кто поедет?» «Выбирая между поездкой в рай чурбанов и укусом в зад дикого хорька», — высказывает свое мнение Фредди, «я бы отдала предпочтение хорьку». «Я поеду», — говорит Брэди. Он пришел к выводу, что у него есть неотложное дело, которое не может ждать.